Пролог. Ситуация, значится, произошла крайне занимательная. Чудом выцарапанный из лап жутких кабинетных монстров красный диплом. Последующая за этим традиционная пьянка-попойка с друзьями. Затем пришедшая в голову и показавшаяся просто охренительной, идея пойти в таком состоянии домой, причем пешком, следом внезапное ощущение резкой боли в затылке и блаженная темнота, и пробуждение в теле младенца. Первое время я грешил на пьяный бред или втихую притащенную кем-то из друзей травку. На дружеской попойке всякое может быть, но после первой недели реальность таки смогла достучаться до моего мозга и заставить поверить в происходящее. Честно говоря, проблем с моим нахождением в теле младенца было больше, нежели чем с осознанием произошедшего перемещения или перерождения. Уж не знаю, что там со мной точно случилось, но это не так важно. После института довольно легко принимаешь удары судьбы. К тому же, что от истерик и непринятия железобетонных фактов изменится-то? Да, жаль знакомых, да, жаль родных, но они ведь не померли и продолжают жить, так что нечего лишний раз ныть, даже если это вписывается в поведение ребенка. Однако сначала я порядком струхнул, увидев перед собой женское азиатское лицо. Азиаты — это такие люди. В общем, порядочному европейцу или русскому не стоит проводить время в их обществе, мозги целее будут. Впрочем, к моему-то облегчению, мне быстро дали понять, что я нахожусь не то что не в Азии, но даже не на земле. На ней нет таких шикарных видов, иначе бы я хоть краем уха, но слышал бы о них. Ну и острова на земле не умеют парить над землей. Каламбур, однако. После я осознал еще несколько важных моментов. Во-первых, местных не стоит называть людьми. Не могут люди прыгать на десяток метров и поднимать булыжники раз в пять больше себя самих. Ну вот не могут и все. Во-вторых, зовущие себя ванами существа, которые внешне крайне похожи на китайцев, обладают магией. По крайней мере, те спецэффекты, которые происходили при некоторых жестах и движениях, вообще не тянули на результат технологических штук. Окончательно к пониманию ситуации меня подтолкнул урок на шестом году жизни, на котором мне принялись рассказывать ни много ни мало о шоустройстве мироздания. Ванахим, в котором мы обитаем, воодушевленно принялась рассказывать женщина, видя мой совершенно искренне интересный лице, является одним из девяти миров, что вместе представляют из себя царство Одина Всеотца, царя асов. А кто такие асы? Будучи человеком весьма эрудированным, я знал различные мифологии, но этот вопрос от меня ждали. Все же я сейчас выгляжу как дошкольник. Полагаю, это уже можно тебе сказать. Возможно, ты себя считал ваном до этого момента. Не, нифига, пока что считаю себя homo sapiensом. Но по отцу, ты один из них, один из асов. Их дом Асгард и правящий оттуда девятью мирами один всеотец приходится тебе близким родственником. Ведь твой отец и мой супруг, его младший брат, великий Вилли. С явственной гордостью объяснила женщина. Охренительные новости, однако. Сам же Асгард находится на самой вершине Игдрасиля. И раз уж мы его затронули, то сейчас слушай меня крайне внимательно. Ты должен знать это наизусть и должен ответить это в любое время дня и ночи. Менторским тоном объясняла Тинлан. И как оказалось, жена брата целого всеотца. И моя новая мать. Меня же нынче именуют Вилли. В честь папаши. Оре оригинально. Или же на манер ванов. Винлин. Я понял. Послушным болванчиком кивнул я, уверенно улыбнувшись. Родители любят примерных и послушных детишек. Да, вот и хорошо. Мировое древо Игдрасиль уникально. В отличие от обычных деревьев, коих в Ванахиме хоть отбавляй, мировое древо представляет из себя энергетическое поле, которое поддерживает и соединяет девять миров. Его нематериальные корни и ветви соединяют разные миры, такие как Асгард, Ванахим, Альхейм, Етунхейм, Муспельхейм, Нидавеллир, Свартельфахейм, Нифльхейм и Мидгард. Взяла небольшую паузу женщина. А теперь повтори названия миров. Асгард, Ванахим, Альхейм, Етунхейм, Муспельхейм, Нидавеллир, Свартельфахейм, Нифльхейм и Мидгард. Послушно подтвердил я, внутренне охреневая. И ведь это не бред упоровшегося в край наркомана. Физические возможности местных дают немалую вероятность того, что сказанное этой псевдоазиаткой, правда. Ведь азиаты не верят в скандинавскую мифологию, верно. Последовательно расскажу тебе о каждом из миров, так что слушай внимательно, Винлин. Попыталась состроить грозное лицо Тинлан, но получалось у молодой женщины не очень. Далее я услышал уже знакомую общую информацию о девяти мирах, разве что стоит отметить, что здесь, то есть в этой реальности, в которую я угодил после пьянки. Девять миров представляют из себя что-то вроде космических цивилизаций, объединенных под властью асгарцев, которые тоже, выражаясь как землянин, являются банальнейшими инопланетянами. Что ж, это даже как-то по-научному выглядит. Смириться с всамделишными богами было бы сложнее. А тут это просто другая раса, превосходящая всех остальных в технологиях столь тотально, что была прозвана божественной. А есть еще что-нибудь кроме девяти миров? Я попытался задать сей вопрос как можно более наивным голоском. Естественно, чуточку удивленно ответила женщина. Пусть девять миров и являются центром нашей галактики. О том, что такое галактика, расскажу позднее. Потерпи. Возвращаясь к твоему вопросу. Помимо нас еще существуют Кри, Суверены, Скрулы, Шиар. Конечно, еще есть и другие. Но это самые большие народы, что находятся не так далеко от девяти миров. Тинлан явно понравилось пребывать в роли рассказчика, а я же в это время пытался успокоить дергающийся глаз. Потому что эти названия мне вообще не добавляют спокойствия. Ну серьезно, мироздание, ладно ты меня закинула к инопланетной человекоподобной расе с выдающимися физическими и, вероятно, магическими способностями. Это ладно, тем более я подозреваю, что на Земле я успешно сдох по пути домой. Пусть у меня и нет воспоминаний последних минут предыдущей жизни, но, в Марвел, в эту наглухо двинутую вселенную, где угроз хоть жопой жуй и то не пережуешь, даже если она будет принадлежать Халку. Ой-ля-я-ять, надеюсь я угодил хотя бы в вариацию киновселенной. Несмотря на всю ужасность и даунизм сценариев по сравнению с комиксами, в моем положении она предпочтительнее. Там как-то все проще для понимания, не столь замудренно, а существенная часть угроз галактического масштаба почти не фигурирует. Между повесточкой и десятью нёх на один квадратный километр вселенной я однозначно выберу первую. Лучше уж вокруг меня будет больше негров, латиносов и уродливых женщин, нежели в одной со мной реальности будет обитать какой-нибудь потусторонний и живой трибунал. Понятно, изобразил я тогда положенное удивление и задумчивость. Марвел, что же с тобой делать-то? Ванахим, насколько я помню, разумно не отсвечивал в событиях что киновселенной, что комиксов. И по идее я смогу спокойно проживать свою новую, крайне долгую жизнь, а асы и асгарцы, как иваны, имеют среднюю продолжительность жизни в аж 5000 лет, вдалеке от основных событий. Но, я не тот человек, что будет довольствоваться спокойным прозябанием на задворках галактики. И уж тем более полагаться на канон. Я же не классический аиш, мечтающий о тихой жизни на ферме, с гаремом, верно, я тот еще любитель приключений и встревания в самое разное. Собственно, поэтому красную версию диплома и пришлось выцарапывать, хотя получить ее в моем унике, дело откровенно плевое. Не знаю еще насчет событий канона, какой бы он вариацией не был в этой реальности, но по девяти мирам я однозначно побегаю. Герои скандинавской мифологии славились постоянными славными битвами и приключениями, так что, уж их-то на свою пятую точку я просто обязан найти. Я ж теперь асгардец, наполовину, но все же. Что ж, если с желанием приключений на свою божественную задницу уже все решено, осталось придумать, как при этом еще и выжить. Первое, что приходит на ум, обучение. Придется вновь пахать, пахать и еще раз пахать. Сильнее, чем перед ЕГЭ, когда меня с саными тряпками подгоняли преподы и родственники. Также для этого надо найти себе хорошего учителя. Пока что новая мать мне кажется достаточно компетентной в этом плане, но, не чувствуется в ней какого-то стержня, что ли. Как сказали бы вояки, человек она гражданский, пусть и могущий за себя постоять. Во-вторых, в соло превозмогать, конечно, весело, но я еще не дошел до стадии самоубийцы. Так что вторым пунктом будет стоять собирание закадычных друзей-соратников, с которыми можно будет дружно, гурьбой, но без особых негативных последствий влипать в неприятности. В-третьих, найти хорошую снарягу. В скандинавской мифологии имеется куча артефактов, так что заиметь парочку, сам дядя один всятец велел. Ну и, все, всего этого вполне хватит для того, чтобы побывать во всех девяти мирах и повлипать в различные истории. Параллельно этому сражая различных монстров, спасая мирный народ и прекрасных дев. Почему бы не записать свое имя в анналы местной истории таким традиционным для скандинавских богов способом? Да, несколько шаблонно. Да, уже совершалось другими. Ну и что? Приключение приключению, рознь. Игравшие в подземелья и драконы подтвердят мои слова. В конце концов это будет крайне весело, никаких проблем с трудоустройством, никаких душных офисов в будущем, только приключения на задницу. О чем еще я могу мечтать? Глава 1. Проницательный старикашка. 975 год ДНР. Вилли, Винлин. 20 лет спустя. Два десятилетия минули стремительно. Казалось бы, не такой уж малый срок, а пролетел словно пару месяцев моей прошлой жизни. Наверное, этому поспособствовало также и то, что я сейчас выгляжу максимум лет на 10. Увы, но асгарцы, как и ваны, не только стареют медленно, но и взрослеют. Впрочем, это проблема всех долгоживущих рас, о которых я сейчас знаю. На состроенную наивную моську и заданный вопрос, когда я стану таким же высоким, как и мама, мне ответили, что мне ждать не так долго, еще какие-то 200 лет. Сказать, что я тогда очешуел, ничего не сказать. Придется в качестве самого что ни наесть шаты почти 2 века куковать. Также за эти годы мне стало понятно, что Тинлан хорошая, хоть и неопытная мать. Как ни печально это признавать, но моей первой родительнице стоило бы с нее взять пример. Что же до моего нового отца? Он все еще не появился, находясь на идущей уже 3-е десятилетие войне с йотунами. Брат Одина, как-никак, Тинлан периодически наведывалась к знакомым и приносила новости о том, что война не особо масштабная или напряженная, но Лафи ее намеренно затягивает, чтобы поражение не выглядело таким стремительным, а оттого, позорным. «Скучно, ао», – озвучил я собственное состояние, забравшись на 10-метровое дерево и оглядывая знакомую местность. Проживали мы на какой-то высоченной горе в весьма технологичном особняке. Издалека он может быть и похож на обычный дом в традиционном старокитайском стиле. Но подойдя ближе, сразу становится ясно, что здесь махровый сай-фай, пусть и в том же старокитайском образе. Это же касается и тех строений, что виднелись внизу. В частности, таким же был вон тот огромный город, являющийся столицей Ванахима, Ванерсборг. По сути, это единственный город на всей планете. Остальные, небольшие деревеньки или вовсе, как у моей новой семейки, отдельные здания, расположенные по всей поверхности мира. Такой порядок дел, как упомянула Тинлан, был еще при моем деде и отце Одина, Бёре. Возникает закономерный вопрос, почему же с такой родней я сижу не в Асгарде, а на другой, пусть и дружественной планете, а все в рамках плана Одина по укреплению связи между Асгардом, Ванахимом и Альфхимом. В последний, к слову, для той же цели отправился еще один его брат, Вё. Также выяснилось, что благодаря силе, уже перевалившей за человеческий порог, я спокойно могу лазить по горам и деревьям, изображая из себя более цивилизованного Маугли. И даже грохнувшись, проблем я не обретал. Мое тело вообще крайне прочное, и при столкновении с деревьями и камнями ломались именно они, а не моя спина. Сомневаюсь, что даже снайперская винтовка сможет что-то сделать. Почему, хрен знает. Это магия, Гарри. Но даже несмотря на это, примерское чувство скуки все равно меня настигло. Слишком уж неспешно шла моя жизнь, а я человек действия, но никак не терпения, увы. Та же Тинлан часто любит напоминать мне, что я слишком активный и мне не следует быть таким поспешным. Но несмотря на то, что по ощущениям время стало лететь быстрее, такое беззаботное детство после 1-го десятилетия начало меня тяготить. И по всей видимости, мироздание это учло, раз до меня донесся голос женщины, которую я все чаще начинаю в мыслях называть матерью. В конце концов, я ж не первый человек, в жизни которого появилась вторая женщина, претендующая на этот почетный титул. Винлин, спускайся. Несколько оттолкнувшись от самой высокой ветки, что могла выдержать мой вес, я одним лихим прыжком спрыгнул на землю. Правильно прыгать вот так меня научила сама Тинлан, видя, что я не собираюсь успокаиваться и прекращать лазить по окрестностям. Да, мам, чуть отряхнув одежду, что была в таком же футуристично-китайском стиле, поинтересовался я, подходя ближе. Приведи себя в порядок и прими душ. Мы отправляемся в город. Учитывая, что город был один наденешенек на всю планету, уточнять название каждый раз не требовалось. Ну наконец-то, с мигом поднявшимся настроением ответил я, решив не тягать кота за яйца и быстрым шагом направился к дому. Спустя почти 26 лет своей новой жизни я смогу увидеть не только Тинлин и себя в зеркале, но и других людей, ванов. Ну, за исключением первых дней моего перемещения-перерождения. Уже через 5 минут я стоял перед матерью, которая за это время даже не начала одеваться. Энда, лентяйка. Мам, обреченно протянул я. «Что, ты уже?» — подняла на меня глаза женщина, наконец оторвавшись от книги, полной столбцов из иероглифов. «А ты как всегда медлишь», — откровенно по-детски фыркнул я, приземляясь на рядом стоящий стул. «Нет, это ты невыносимо резвый», — невозмутимо отбрила претензию сия особа. «Может, соберешься уже? Книга всегда будет с тобой», — кивнул я на стол. «Я и так спешу. В обычных обстоятельствах я бы тебя еще пяток-другой лет с собой не брала. Слишком юн ты для того, чтобы появляться под очами старых монстров». Настала очередь ворчать уже матери, хлебнувшей местного чая, киси. «Старых монстров», — многозначительно усмехнулся я, положив подбородок на спинку стула, на который я изначально сел задом наперед. «Ты на что это еще намекаешь, паршивец?» Чуточку наигранно вскинулась женщина. «Мне даже 2000 нету, я еще молода. Как скажешь, как скажешь. Так что, доконаешь ты меня. Кто бы мог подумать, что наша последняя ночь перед войной приведет к этому?» Под нос пробормотала Тинлан, а я внутренне оскалился. «Сейчас пойдет потеха. Ночь приведет к чему?» Состроив непонимающее личико, с едва скрываемым ехидством уставился я на женщину. Боги не боги, но типичные житейские проблемы все равно остались. Все-таки, несмотря на ее возраст, я у нее первый ребенок. Понимаешь, когда папа и мама проводят ночь вместе, иногда у мамы появляется в животике ребенок, который потом... что-то ты не договариваешь, ма. Прищурился я, заставив бедняжку откровенно вспотеть. «Ну ладно, давай уже в город пойдем». «Да, да, пошли, сейчас, только приготовлюсь». Обрадованная переводом темы, женщина стремительно умчалась. Провожал удаляющуюся спину я с улыбкой кота, сожравшего 3-литровую банку первосортной сметаны. Импровизация сработала успешно, и я очень ускорил родительницу. Иначе мы могли спокойно целый час припираться. А так мы уже через полчаса шагали по тропе, вытоптанной тут за столетия. Спустившись вниз, мы оказались у одного из двух мостов, переброшенных через искусственное озеро перед небольшой горой. Раньше она была целой, но при отце Одина, в одной из асгардско-ванахимских войн была расколота. У моста стояли два стража, одетых в футуристичные доспехи, которые, как и здание, носили отчетливый отпечаток старокитайского стиля. «Госпожа Тинлан», — приветливо кивнул один из них. «Господин Танг», — повторила жест мать, потом кивнув на меня. «Познакомьтесь, мой сын, Винлин. О, ваш муж будет рад видеть его, когда вернется». Благосклонно кивнул мне инопланетный азиат, наградив оценивающим взглядом серых глаз. Но спустя мгновение довольно улыбнулся. «Его нет всего 26 лет, а я уже скучаю», — хмыкнула Тинлан. «Ну да ладно. Кстати, как там ваши дела с Линь? Может, в этом столетии все выйдет?» «Ну что вы, госпожа Тинлан?» Чуточку смутился стражник. «Зачем же при стажере? Хо, неужели пополнение в страже за последние 400, кажется?» Распахнула глаза мать, и я понимаю ее удивление. Асы и Иваны теряют боеспособность ближе к концу 5000 лет, остальное время ничуть не уступая молодым. «Именно. Поздоровайся, Сянг. Это госпожа Тинлан, моя хорошая знакомая», — кивнул Танг пареньку лет 20, что при особенностях видоизменений тела при взрослении у ванов означает, что ему от 300 до 700-800. «Рад видеть», — несколько неловко кивнул паренек, бывший старше меня в десяток раз минимум, и это учитывая обе жизни. «Я сразу вас узнал, служил некоторое время в десятке вашего мужа, госпожа, пока отец не перевел в стражу». «А, понятно», — чуть усмехнулась Тинлан, единомоментно со старшим стражником. Ванахим был по большей части военизированной меритократией, и такое желание обезопасить сына вызывало лишь усмешки. «Советник его величества успешен во всем, кроме семьи», — вздохнул Сянг, тоже все это понимающий, но поделать ничего не могущий. «Уважение к старшим здесь на уровне, да пребудет с вами Игдрасиль». В конце концов распрощалась со стражей Тинлин, и мы пошагали по мосту. «Как вид?» — повернула ко мне голову женщина. «Потрясающе!» — искренне ответил я, будучи просто в восторге от соединения Сайфа и красоты старины. «Вот уж действительно город будущего, не забывающий и про свое прошлое. Не Асгард, конечно, но да, здесь есть чем впечатлиться. Я даже немного удивлена, что ты еще не носишься всюду как угорелый». Поддела меня женщина, но я был слишком занят разглядыванием города, а потому ответил на одних рефлексах. «Я ж не ты, мам». И не замечая подавившуюся воздухом женщину, я перевел взгляд со зданий на людей. Что сказать, любого из них средневековый человек спокойно принял бы за божество, а современный – за топ-модель. Абсолютно все ваны были чертовски красивы, не имея даже намека на недостатки во внешности. Словно они не вылезают из спа-салонов и прочих подобных мест. На особых азиатов они тоже не тянули, хоть и имели характерные черты восточных жителей. Полукровки, сказали бы на земле, одежда. Одежда была в стиле традиционных китайцев из будущего, и этим все сказано. «Куда мы идем, ма?» Оторвав взгляд от ванов, при виде меня снисходительно, но по-доброму улыбающихся, поинтересовался я. «Раз уж ты такой гиперактивный, сынок, то мы отправимся в место, где ты сможешь выплеснуть свою энергию». И улыбочка такая довольная. «Это место обычно можно посетить только позже, но раз ты у меня так быстро взрослеешь, то справишься и сейчас». «Ма-а-а, не-а, сюрприз», — мотнула головой она, более не реагируя на мои взгляды. «Место, где я смогу выплеснуть свою энергию. Ну, с учетом того, что я нахожусь среди предков азиатов». Догадка оказалась верной. Судя по звукам, доносящимся из-за стен большого поместья, меня привели в место для обучения руконогомахательству. «Госпожа Тинлан», — вопросительно наклонил голову мужчина, стоящий у ворот. Потом его взгляд переместился на меня, и его глаза чуть расширились. «Госпожа Тинлан, он же еще слишком мал. Я слышала, что дочь мастера Тинлуна уже в 25 была принята в ученики», — отметила мать, положив ладонь на мое плечо. «Винлину уже 26. К тому же, ему надо где-то выплескивать свою активность, а куда мне его еще отправить? Ближайшую сотню километров вокруг дома он уже облазил». Быстро потеряв фальшивую серьезность, со вздохом посетовала женщина. «МГМ, необычно». Еще раз пройдясь по мне взглядом, заключил мужчина. «Ладно, окончательно решение все равно за мастером, не вижу смысла возражать их встрече. Проходите». Мужчина правой рукой коснулся ворот, которые тут же открылись вовнутрь. «Благодарю, господин Цилминг», — приветливо улыбнулась Тинлан в ответ. Внутри нас встретила большая каменная площадка, на которой уже занимались ученики, одетые в какой-то вид китайских традиционных одежд. Ни кимоно, ни одежда буддистов. Что-то иное, но довольно удобно на вид. На нас, к слову, никто из занимающихся ванов не обратил внимания, только глаза мужичка, наблюдающего за их действиями, дернулись в нашу сторону. Мужичок-старичок выглядел очень похоже на легендарного Пэймэя из «Убить Билла». В смысле, он хоть и выглядел как старый мудрец с характерной китайской длинной бородкой, да еще и седой, но морщин на его лице почти не было. Надеюсь, этим его сходство с персонажем Тарантино и ограничивается. «Очень надеюсь, мастер Тинлун». Подойдя к нему, уважительно, по пояс склонилась мать. Не став тормозить, я повторил за ней, хоть и неуклюже: «Тинлан, он мал». Мгновенно все поняв, дал ответ старик совершенно неясного возраста. «Ему может быть как 3000 лет, так и все 4,5, возражу», — так же лаконично ответила мать, чуть устало вздохнув. «ГМ». Мастер оторвался от лицезрения учеников, пройдясь по мне проницательным, и чего уж, откровенно пугающим взглядом. «Принимается», — более благосклонно кивнул он. «Так, всем продолжать заниматься. Вернусь, прогресс у каждого проверю. И не дай всятец, я увижу, что кто-то отлынивал и вновь вернулся к нам. Можешь валить отсюда, Тинлан. КХМ. Может, его отец с ним потом увидится до конца обучения?» — эдак осторожненько спросила женщина, не желающая встречаться взглядами. «Он его не видел, что ли?» — поднял пышные белые брови Ван. «Ладно, в качестве исключения для не самой плохой ученицы. Благодарю», — поклонилась мать, и, бросив на меня откровенно дурной и веселый взгляд, устремилась прочь. «Взбалмошная», — прокомментировал старик. «Ты такой же?» — черные радужки уставились на меня. «Ага, я шасгардец», — напрямую подтвердил я, прекрасно понимая собственный характер. «Но хотя бы не лентяй. Хо, сойдет, я даже тебе поверю. Больно взгляды у вас с Хуа похожие», — ухмыльнулся старик. «Двое за век, неплохо. Кто такая Хуа?» — поинтересовался я, не сумев удержать любопытство. «Дочь, и твоя вероятная жена». С откровенно тупой мордой воззрился я на этого старого чудака. «Лицо такое идиотское не делай, и мозгами подумай, раз уже знаешь о размножении. А ты точно знаешь, судя по реакции», — продолжал пакостливо ухмыляться Тинлун, идя рядом со мной к зданию позади площадки. «Отвечая на еще один тупой вопрос, сейчас формирующийся в твоей голове, мне почти 4,5 тысячи лет. Я все отца молодым видел. Понимаешь, что это означает? «Вы можете оценить Вана с одного взгляда?» – пробормотал я, прикидывая, сколько может быть его дочери. «Извилины имеются, неплохо», – кивнул старик. «Что же до вопросов, которые ты тоже еще не успел задать? Моя дочь твоя ровесница, ей 27, это раз. Во-вторых, ты не лентяй, типа. И это все?» – пораженно вскинул брови я, пытаясь взять себя в руки. «Я, конечно, ожидал, что меня удивят, но не так же, а должно быть что-то еще. Отсутствие лени позволит тебе стать воином получше 95% всех ванов. Это же применимо к моей дочери. Только это делает тебя одним из лучших кандидатов, ведь я даже молчу о твоем происхождении». Откровенно недоуменно пожал плечами седобородый. «Я бы не назвал себя особо трудолюбивым человеком, но среди долгоживущих созданий, я, похоже, и впрямь таковым являюсь. Если подумать, это даже логично. Куда спешить существу, живущему 5, мать его, тысячелетий? У меня может не быть таланта к воинскому делу». Не сдавался я, склонив голову на бок. «Ха, где ты такой глупости наслушался? Мы не одна из смертных рас, что в силу своей краткой жизни верит в такой бред. Таланты, пфф», презрительно фыркнул Ван. «Ну-у, мы можем друг другу не понравиться и все такое», — предпринял я последнюю попытку, уже внутренне понимая, что это тщетно. «Брось, мозги у тебя имеются, раз ты так рано о подобных вещах задумываешься. Также ты не возгордился своим происхождением и не относишься с презрением к вероятности женитьбы на безродной, а за сотню-другую лет схожие личности всяко сойдутся и притрутся. Мы же не какая-то короткоживущая раса с их смешными личностными проблемами. К тому же, не ты, живший с одной лишь матерью, ни она, жившая под моим надзором, ни в кого не влюбились, так что с этой стороны тоже проблем нет». Совершенно беззаботно отмахнулся Ван, просто-таки сразив меня убийственной логичностью своих слов. «Что тут, блин, возразишь-то? Благо хоть это не точно определенный исход, раз уж он сказал, что жена только вероятная, а не будущая. Вот, мне в руки прилетела белая форма, в которую были одеты ученики. Это тайфу, форма, которую придумал мой отец для тренировок. Правила можешь увидеть там». Кивнул он на встроенный в стену кусок жесткого света, использующийся ванами в качестве аналога экранов. «Но раз ты будешь поумнее и поактивнее этой кучки туповатых лентяев, выделю главное сразу. Не возникай ни по делу и не задавай вопросы, до ответа на которые сам за год не дойдешь. Полсотни раз подумай перед тем, как возразить, но тебе можно и десяток». «Ясно». Звучало все разумно, даже когда я все 10 раз прокрутил его слова в голове, так что я согласно кивнул. И после этого он еще удивляется, что я его записал в вероятные мужья дочери. Поднял глаза к потолку старик. «Ты первый, кто за все время моего учительства последовал моему правилу сразу же». Широчайше ухмыльнулся он, а я понял, что мне уже вряд ли получится отвертеться от подобной чести. Сосватали, гады. Но да ладно, где наша не пропадала? Глава 2. Первые тренировки. Как оказалось, наша много где не пропадала. Например, в заботливых ручках мастера Тинлуна. К счастью, его характер не был таким же, как у пресловутого Пэймэя. Не испытывал он извращенной радости при страданиях учеников, хотя его обучение было сложным, если цензурно выражаться. Особенно для меня, так как мне в ультимативной форме заявили, что я буду заниматься по несколько иной программе. И как часто бывает с этим стариком, сразу же последовал ответ на невысказанный мною вопрос. Причина отличий заключалась в том, что я не такой лентяй и идиот, а боги, всеотец, Будда. Никогда вот не думал, что буду проклинать собственные мозги и отсутствие лени, как у какого-нибудь Шикамару Нара. Разумом-то понимаешь, что мне оказана великая честь, я получу больше навыков, а потому дольше проживу. Но когда тобою очередной раз подметают пол, мозгами как-то не хочется думать. Вот вообще, и ведь я не могу возразить против его методов обучения, ибо имею голову на плечах. Ну куда спорить мне с педагогом, имеющий опыт в 3, мать его, тысячи лет или даже больше. Это попахивает слабоумием. В этот раз ощутимо лучше. Меньше думаешь во время удара, но контролируешь силу удара все еще плохо. Один точнейший удар может нанести повреждений телу даже больше, чем удар молота из уру. Как бы и похвалил, но все равно пожурил старик. Однако мне было как-то плевать, ибо остатки моей гордости в этот раз пострадали ощутимо сильнее из-за того, что меня втаптывали в пыль на глазах приглашенные на наши тренировки гости. Выглядывая из-за спины своего отца, На меня заинтересованно глядела сероволосая и голубоглазая девочка, одетая в традиционную форму этого места. «Свободен», — лаконично бросил Тинлун, развернувшись и пойдя прочь из зала. «Мышцы целы?» — с нотками заботы поинтересовалась оставшаяся стоять девочка, с интересом глядя на отряхивающегося меня, и, похоже, совсем не имея пиетета перед племянником в сердце. «Это хорошо, с этим можно работать. Вполне-вполне». Подвигав телом и не ощутив боли в упомянутых частях организма, ответил я, это костям хорошо, они гораздо прочнее мышц, которые я на протяжении первого месяца обучения частенько рвал. Было больно, но познавательно, чего уж, проведем спарринг, когда отдохнешь, поинтересовалась сероволосая, подойдя ближе. Я то за, но есть ли смысл, у нас разница во времени обучения существенная, 2 года, кажется, дергая плечом, по которому ощутимо попала ногой, поинтересовался я в ответ. С интересом разглядывая дочку знаменитого на весь Ванахим учителя, я невольно задумался о легкости попадания к нему в личные ученики. Но как ни посмотри, я не вижу никакого подвоха. А следовательно плевать, нечего себе мозг забивать. Буду решать проблемы по мере их поступления. Это так, но нам обоим необходим спарринг-партнер одинаковой комплекции и роста. Остальные ученики отца больше и сильнее физически. Явно унаследовав прямоту своего папоньки, твердо произнесла девочка, которой, подумать только, уже 27 лет. Логично, Винлин. Ударив кулаком в раскрытую ладонь, чуть склонил голову я, представляясь. Все-таки это наша первая личная встреча за месяц. Несмотря на озвученные матримониальные планы, старик почему-то не торопился нас знакомить. Хуа, сделав аналогичный жест, чуть улыбнулась она. Приятно познакомиться. И раз уж пока я отдыхаю, можешь ответить на несколько вопросов, с ними как-то неловко обращаться к твоему отцу. Вопросительно склонил я голову. Хорошо, задавай. Не убирая с лица серьезной моськи, согласилась голубоглазая. Из чего сделан пол этого зала? Казалось бы, обычное дерево. Но их я спокойно телом ломал, когда неудачно падал во время жизни дома. Поинтересовался я. Тинлун махнул рукой на остальное мое образование, да сказал, что с этим я сам смогу разобраться, так как не тупой и времени у меня будет куча. Безответственно, безалаберно, но здравое зерно имеется. Его стиль неподражаем. Отец ничего не объяснял, полуутвердительно проговорила Хуа, на несколько секунд обреченно прикрыв глаза. Агась, пол сделан из стального дерева, оно же гангму, произрастает на противоположной стороне планеты и является третьим по прочности материалом во всех 9 мирах, после гномьего металла Уру и темных кристаллов Свартельфахейма. Как по-читанному принялась просвещать меня девочка с явным энтузиазмом. Он используется во всех ваших асгардийских артефактах, где его нельзя заменить Уру. Поэтому в последней Асгардско-Ванахимской войне большая часть была забрана асами в качестве контрибуции. Тогда, должно быть, твой отец потратил на этот пол немало средств. Присвистнул я. Он лишь недавно его завершил. 200 лет, кажется. Чуть нахмурилась Хуа, явно пытаясь что-то припомнить. Нет, точное число не знаю. Но знаю, что такое есть в Ванахиме только у царской семьи. Внушает. Чего-то такого, наверное, от него и стоило ожидать. А стены? Несколько необычный сплав титаниума и квериси. В целом нет особых отличий от массовой работы. Когда ты впервые попадешь в него, немного прогнешь телом. На лице девочки на миг промелькнула болезненная гримаса. Да уж, явно собственный опыт. Ясно, ясно. Что ж, не буду лишний раз тянуть время. Не настолько сильно меня и отделали. Довольно потянувшись, я рывком поднялся с лавки. Начнем? Давай. Не изменяя своей серьезности, встала напротив меня она. Отойдя на положенные 5 метров, я тоже встал в одну из 3 базовых стоек безымянного стиля Тинлуна. На вопрос о названии тот лишь пренебрежительно отозвался, что называть банальнейшие умения сражаться руками и ногами каким-то особым словом – глупо. Первое время я несколько скептично относился к руконогомахательству, ведь не зря же люди изобрели оружие, но мне быстро дали понять, что в случае тела асгардцев или ванов, а также йотунов, проще ударами кулаков или ног сразу повреждать более хрупкие внутренние органы, нежели чем пытаться расковыривать кожу, кости и мышцы, чья невероятная прочность помножена на общую выносливость. Не зря ведь у царя асов колющее оружие, копье, могущее пробивать насквозь такие тела, а не резать прочную кожу и мышцы. Да и молот, который будет оружием еще нерожденного наследника царя асов, также наносит повреждения схожим с кулаками образом. Но возвращаясь в реальность, наш бой с Хуа пока что не был похож на таковые в китайских боевиках, и которые вытворяли более ученики ее отца. В основном мы поочередно обменивались связками ударов, закрепляя те, и надо сказать, по оппоненту равного размера их использовать было проще, и можно более адекватно оценить свои силы. Но, естественно, по условным очкам вела моя оппонентка. Она опытнее, быстрее, сильнее, техничнее. Серия спаррингов продлилась невообразимо долго для людей, почти 6 часов. А мы даже не особо запыхались, и уж тем более не пострадали. Наши удары были еще недостаточно сильны для повреждения тела Вана, прочность которого была почти одинакова как в 10 лет, так в 5000. В итоге со стороны это выглядело скорее как постановочный боевик, в котором оппоненты наносят друг другу мириады ударов, но даже не чешутся от этого, не говоря уже про какие-либо синяки и травмы. «Спасибо за спарринги», — хором произнесли мы, ударяя кулаками в ладони и кланяясь. «Я действительно кое-что смог вынести аж из 6 часов действа. Из-за той же особенности, что давала нам аномальную прочность, мышцы нарабатывались с крайней неохотой. Поэтому даже несмотря на активную жизнь я был худощав и Хуа комплекции почти не превосходил. Что опять же, при наличии одного и того же стиля, позволило мне запомнить некоторые моменты при ударах. Малейшие детали, но как мне кажется, они и нарабатываются по мере опыта. А уж если мы действительно схожи, и Хуа так же трудолюбива по меркам Ванов, как и я, то ее 2 года можно спокойно приравнивать к 20 годам у других долгожителей. Приняв душ, я переоделся в свежую одежду и вышел из основного здания, направившись к рядам небольших домиков, где проживали ученики. Мой стоял чуть обособленно, наглядно демонстрируя всем наши отличия в положениях при мастере. Однако какой-то зависти я за месяц так и не увидел, только сочувствие от учеников. Мой темп тренировок даже по меркам людей весьма и весьма высок, а по меркам долгожителей он и вовсе мазохистичен. Хотя Тин Лун так не считает и одобряет. «Ну и как тебе она?» Заставив меня вздрогнуть, раздался голос недавно упомянутого старика. «Так и начинаешь верить в пословицу, гласящую, что если черта помянуть, он и явится. Да что там, я даже сейчас, повернув голову, не слышу его шагов. Потрясающе, что сказать. КХМ, прочистил я горло. Впечатляет, особенно учитывая, сколько она занималась. Да я не об этом», — раздраженно махнул Белобородый. «Как личность она как? Если что, ее мнение насчет тебя потом скажу, для объективности твоего, а потом вы скажете ей мое мнение о ней?» — вопросил я, замедлив шаг и с подозрением воззрившись на него. «МГМ, хотел бы я сказать, что сделаю исключение, но нет, я не собираюсь создавать недоговорок и недопониманий. Хуа нужен кто-то, кто сможет поддерживать ее темп жизни, и я не желаю ошибиться в этом деле, а потом заставлять ее ждать 1000 лет ради того самого». Мастер продолжал говорить прямо, что мне, человеку, любящему высказать все прямо в лицо, серьезно облегчало разговор. «Что ж, хорошо», — прикрыл я глаза на пару секунд, — «не буду загадывать на будущее, но, несмотря на всю неожиданность происходящего, Хуа действительно лучший вариант. Я вряд ли найду у других долгожителей схожий с человеческим темп жизни, как у этой девочки, которая так или иначе вырастет в девушку. Про короткоживущую пассию я вовсе заикаться не буду, по понятным причинам. Мне, возможно, лишь кажется». Пожал я плечами, не скрывая собственных сомнений. «Но она чем-то похожа на вас. Прямая, упорная, серьезная. Наверное, будет прекрасным соратником. Хе. Простая, но неплохая характеристика. Мне даже добавлять ничего не хочется». Взгляд древнего Вана устремился к звездному небу. «Дальше решай сам, что да как. Мне нужно было только ваше впечатление о друг друге. К слову, она сказала, что ты прямолинейный, беспечный, но на удивление, не ленивый и не глупый асгардец», — наградил меня своей фирменной ухмылкой старик. «Какая занимательная характеристика, не находишь?» — откровенно насмешливо закончил он, и не прощаясь, развернулся, утопав прочь. Стоило мне моргнуть, как вообще исчез во тьме ранней ночи. Похоже, за месяц наблюдений эта Хуа неплохо меня сумела понять. Ну да и ладно, мне нечего скрывать в себе. Почти, да. Поражает меня больше то, что местные скандинавские азиаты вообще не похожи на своих земных потомков, китайцев, кои ребята очень, если цензурно, то замудренные. Но это радует. Так проще, а значит, лучше. Еще год спустя, Прилетевший по скрещенным в защите рукам удар впервые не опрокинул на спину, а всего лишь заставил качнуться на ногах и припасть на одно колено. Прогресс, да, что вы оба поняли после этого спарринга, поинтересовался стоящий неподалеку Тинлун, сложив руки за спиной. Что я безнадежно проигрываю в талантливости Хуа, бодро вскинул руку я, вставая и отряхиваясь. Винлин, ничуть не изменившаяся с нашей первой встречи девочка, наградила меня умилительно серьезным взглядом. Вздохнув, я подобрался. Я наконец-то научился правильно распределять собственный вес на ноги после получения мощного удара в полную верхнюю защиту. Более серьезно проговорил я, мимолетно оценивая позицию оппонентки, уже готовой к следующему бою. Несмотря на вопрос, наша серия спаррингов продолжалась. Тинлун требовал, чтобы мы могли сражаться даже при отвлекающих моментах, и привыкать к этому уже сейчас. Ведь бой – это не тихое сражение, шум битвы будет сопровождать нас всегда. Оспаривать слова древнего мастера я давно зарекся. Очередная схватка на сверхчеловеческих скоростях началась. Бросившаяся ко мне Хуа по-прежнему начинает наступать прямо в лоб. Бесхитростно, но ее техника отточена столь хорошо, что это не является недостатком. Благодаря такому банальному, но предельно эффективному напору я частенько пропускаю удары, которые мог бы в иной ситуации заблокировать. Принимаю несколько ударов кулаков на крепко сжатые пальцы, позволяя им чуть-чуть нагибаться назад и каким-то неясным с точки зрения физики образом несколько гасить силу ударов. Впрочем, полагаться тут на физику глупо. Иные физические кондиции у нас, как и биологические. То, что человеку кажется фантастикой, нам доступно без особых проблем. Не добившись эффекта руками, Хуа без проблем переключает на серии ударов ногами. Вот здесь уже существенно сложнее, ибо ноги так не погасишь. Приходится работать всем корпусом и головой, избегая попаданий в болевые точки и слабые места организма Вана, где мы не столь прочны. И здесь она откровенно стремительнее меня, заставляя отступать и отступать. Нет времени на контратаки. Вот вообще. О, а вот и ошибочка со твоей стороны. Повезло, повезло. Угол поворота ноги поставила несколько иной. После года ежедневных спаррингов замечаешь и не такое. Хвала более выносливому телу, и кажется, даже более развитому мозгу. Практически ювелирным движением хватаю ее за ногу чуть выше ступни. Она пытается вырваться, но находится еще в воздухе и посему маневр несколько ограничен. Резко дергаю ногу на себя, отпускаю и отхожу в сторону. Даже в воздухе она умудряется извернуться и частично среагировать на серию ударов двумя руками, но ей неудобно и несколько удачных попаданий выводит ее руку из строя, успешно добравшись до точек, отключающих подвижность левой руки. Улетающая словно в замедленной съемке вперед девочка, прилетает в стену, но ногами успевает оттолкнуться и встать на ноги. Я уже тут, и зажав у стенки, мешаю нормально пользоваться опасными ножками и едва ли не в боксерском стиле довожу до попытки удара в пах, но после первых трех попаданий я уже научился рефлекторно блокировать такое коленями. Боль – лучший учитель. Страх за сокровенное тоже мотивирует нехило. Довольно. Прервав мою концентрацию, раздался спокойный голос старика. Победитель – Винлин. Счет спаррингов 6 против 13. Все на сегодня. В чью пользу был счет и так ясно, но я ничуть не был этим задет. Поражение тоже нужно уметь принимать. Иногда. На сегодня все, вопросительно уставилась на отца Сироволосая, тоже заметив странность. Да, война кончилась, та, что с йотунами. Ты вроде как отца должен увидеть после нее, если тот не помер. Раздраженный взгляд мастера мазнул по мне. Меня приглашают в обязательном порядке на торжественную церемонию в царском дворце. Но один я страдать не собираюсь, так что вы пойдете со мной. Особенно ты, Винлин. У этих задниц наверху скрипят зубы от того, что не могут рационально использовать мое мастерство. Видите ли, я не следую рациональности и занимаюсь здесь чушью, выбирая учеников самостоятельно, а не по данным их анализов. Тьфу. Совершенно не стесняясь, сплюнул Тинлун на дорогущий пол. Потом наверняка еще в Асгард потащит, показывать и доказывать, что Ванахим все еще силен и является лучшим союзником асов. Будто один малолетний дурак и не понимает этого без наглядной демонстрации. Мне казалось, наверху сидят, ну, лучшие. Меритократия. Удивленно вскинул брови я, озвучивая всем известные в Ванахиме факты. Даже лучшие могут быть ослеплены собственным умом. Вздохнул учитель, подергивая собственную бороду. Хорошо, хоть ты потупее будешь, ибо асгардец, да и иного склада ума, а потому тебе такое не грозит. Благодарю». Сарказм в моих словах был слышен достаточно отчетливо, но мастер на это лишь улыбнулся, показательно проигнорировав его. «Успеешь еще поблагодарить после церемонии. Ладно, не будем подражать лентяям вокруг и начнем собираться сразу же. Через полчаса уже ждите меня у ворот и будьте хотя бы немного опрятны, представить вас там все-таки придется». Теряя улыбку, недовольно повел плечами древний Ван, после прошептав себе под нос: «Может, с двумя личными учениками отвяжутся наконец». Около получаса спустя: «Готовы?» «Готовы», — мазнул взглядом старик по чистым и опрятным нам, до спора тронулся вперед. Выйдя с территории боевой школы, мы спустились несколько вниз, так как город находился словно на склоне. Пусть камня уже давно здесь не было, за тысячи лет он весь был заменен зданиями, прежняя форма города оставалась. Гора была достаточно большой, чтобы вмещать не особо увеличивающуюся популяцию ванов без строения многоэтажек. Так еще и половина расы была рассредоточена по остальной планете. Собственно, поэтому и дома были максимум трехэтажные. Нас встречали весьма уважительными взглядами. Как я понял из рассказов старших учеников, наш мастер вложил немало сил в укрепление обороноспособности мира, ведь его выпускники почти всегда шли в армию. Некоторые пытались открывать свои школы, но Тинлун быстро являлся и давал по шапке, ибо считал лентяев недостойными для бытия самостоятельными учителям. И вот что возразишь такому старому и полезному монстру: ссориться с стариком правительство считает нерациональным, тем более из-за парочки недоучек. Хотя после его отхода в мир иной или Вальхаллу эти товарищи наверняка опять вылезут, словно грибы после дождя. Уверен даже, что в будущем нам с Хуа придется ими заняться. Ставлю сотку, что хитрый старый перду мастер это предусмотрел уже сейчас. Но вот он внезапно останавливается и недовольно хмурится при взгляде на толпу народа, что прибыла на церемонию со всей планеты. Народ, к слову, был одет в... Вот если взять одежду лакейски на вселенной и несколько переделать на азиатско-китайский лад, то получится одежда ванов. Нет, так дело не пойдет, — пробормотал мастер, делая резкий разворот на 90 градусов. А ну за мной. Буквально через пару минут мы, как заправские ниндзюки, прыгали по крышам зданий, обходя медленно шагающих внизу ванов. Благодаря лазаньям по всему, чему можно в дикой природе, я обладал неплохой координацией, которую год с лишним тренировок только улучшил. Вкупе с врожденной физической силой подобный вид перемещения не доставлял мне никаких проблем. В итоге уже через десяток минут мы под осуждающие взгляды некоторых ванов спрыгнули около основных ворот на территорию замка. «Мастер Тинлун», — уважительно кивнул один из стражников, что проверяли документы проходящих ванов, дабы всякие зайцы не проскакивали. «Если ты меня знаешь, значит, мы пошли», — нетерпящим возражений тоном проговорил старик. Стражник недовольно повел плечом, но ничего более не сказал, тут же отступив в сторону. Безопасность здесь такая слабая из-за невозможности незаметного попадания на планету каких-либо внешних врагов, а враги внутренние не обладали возможностью маскировки подванов. Среди последних же диссидентов почти не было, благодаря целому ряду факторов. Немного важной информации. Привлек наше внимание старик за десяток метров перед ступеньками, ведущими к находящемуся на возвышении дворцу замку, чья футуристичная громадина возвышалась над всем городом. «Находитесь рядом со мной и не уходите более чем на 5 метров. Никаких внезапных исчезновений. Вы не тупые, однако случается всякое, особенно в вашем возрасте. А иначе что?» «Искренне не понял я. А иначе вас за жалкие минуты убедят, что за мной надо присматривать, сиречь, шпионить, и это высочайший ваш долг и обязанность». Снисходительно покосился на меня белобородый. «Может быть, чуть подольше посопротивляетесь, чем ваши иные ровесники, но это все. Те тысячи лет, что я преподавал воинское искусство, они тратили на внутренние разборки и интриги, решая, кто умелее, а потому более достоин высокой должности. Тоже меритократия, столь любимая всеми в последние тысячелетия. Ведь если ты проиграл в борьбе за место, значит, ты менее умелый бюрократ и своего места недостоин. Хе-хе. В этом плане сородичи Винлина попроще будут, искусство воина и воина оценивать как-то легче». «Мы все поняли», — ответила за нас обоих Хуа, направив на меня свой требовательный взгляд голубых глазок. «Умилительно выглядит, надо отметить». Но я все же кивнул, давая понять, что все осознал. «Насчет подсыпания чего-то в еду не беспокойтесь. Идиотов такое проделывать с моими действующими учениками нет и никогда во дворце не появится. Скорее уж вас будут расспрашивать насчет моих планов и обстановки в моей школе. И то, вряд ли. Но все же, в этом случае, Винлин, бери пример с моей дочери и изображай из себя камень. Отец, несколько осуждающе уставилась ему в спину сероволосая. А что, сама виновата, что ведешь себя скорее как часть интерьера, а не ван? Это прекрасно для схватки, но для повседневной жизни хреново. Я скоро начну благодарить Даа за характер Винлина, ибо будь он твоей копией, правительство Ванахима этого бы не пережило. Продолжая шандарахать прямотой словно кувалдой, рассмеялся древний мастер. Направленный в мою сторону взгляд 28-летней девочки я всячески избегал, ибо увидит мои смешинки в глазах, да выразит свое недовольство на спаррингах. Оно мне вот надо. После поднятия по ступенькам, нас встретила пара якобы парадных стражников, но их притворство могло обмануть лишь несведущего в искусстве схватки. Любой другой заметит их феноменальную плавность в движении и небольшие изменения в позах, гласящие о готовности битвы в любой момент. Один из них быстро просканировал нас портативным устройством соответствующей специализации, после чего кивнул, возвращаясь на пост. Небесная гвардия, как всегда, неплоха. Единственные достойные бойцы, не преминул прокомментировать Тинлун. А остальные войска Ванахима, поинтересовался я, разглядывая узоры на стальных стенах. Не надо сравнивать солдат и воинов. Это неравнозначные понятия, донеслось спереди. У первых превалирует правильная работа в команде и отсутствие умения думать, ведь им надо только принимать приказы. У офицеров в голове должна быть тактика и частично стратегия, в зависимости от положения, а воины должны обладать инициативой и высокими личными навыками. Думаю, вы уже понимаете, что бой один на один или даже несколько солдат на одного воина будет завершен победой последнего, но в столкновении армия на армию, победят уже солдаты. Почти все народы девяти миров, включая нас, этого не понимали, а некоторые и сейчас не понимают. Потому Асгард и правит сейчас всем. Бури, Бёр, один, его братья и твой отец. Все они это понимали, и создавали не воинов, но армию. Поделился мудростью Белобородый, заодно пояснив мне, почему именно мои новые сородичи тут всем заправляют. Это в мифах асы могли быть богами, превосходящими здесь во всем. Тут уже у них слишком много конкурентов, не уступающих ни в чем, ни в продолжительности жизни, ни в физических характеристиках, ни в технологиях. А дело оказалось-то в такой мелочи. Просто какой-то безумец додумался изменить порядки у расы, обладающие исключительными врожденными возможностями, а потому и культом индивидуальной силы. И вот, девять миров легли у его ног. Даже если сейчас остальные расы решат последовать примеру асов и частично ванов, у них все равно нифига не выйдет. Ибо один скоммуниздил себе в сокровищницу главные артефакты всех остальных рас, что-то оставив лишь ближайшим союзникам, вроде ванов и гномов, да нетронутыми остались артефакты светлых альвов, потому что те мирно присоединились к Асгарду в начале его завоеваний. В последних, к слову, никакая Хила не участвовала, о такой даме здесь вообще не слышали. То есть лютого бреда сценаристов КВМ из того фильма про Рагнарёк в реальности не будет. Слава дяде Всеотцу, мастер Тинлун, начал вышедший к нам, судя по цвету одежки, один из придворных советников царя. Рад видеть вас в этом благословленном месте. Жаль, что вы не так часто принимаете приглашения. Саагун, уймись, раздраженно дернул рукой старик. Какое столетие уже повторяешь? И какое в этом столетии у вас найдется оправдание? Эдак предвкушающе поинтересовался названный Саагуном. А, вспомнил, это внутренний советник, что-то вроде местного министра МВД. Двое личных учеников. Хищно усмехнулся мастер, а вот его собеседник тут же взгрустнул, мазнув по нам взглядом. Наверняка понимает, сколько может длиться обучение и сколько может отмазываться Тинлун от просиживания штанов в дворце. Что ж, это все равно пойдет на пользу Ванахиму, если кто-то унаследует ваше мастерство и вашу школу, даже если это принц Асгарда. Но советник не был бы советником, если бы не находил пользу во всем. Из Винлина такой же принц, как из тебя, пушистый асгардианский кот. Даже не мечтай, что после моей смерти моя школа станет военной академией, идею которой ты лелеешь последнюю дюжину столетий. Весьма жестко отозвался старик, обходя Саагуна. Мы последовали за ним, помня о правиле 5 метров. Военная академия опередила меня с вопросом Хуа, уставившись на спину отца. Да, хочет создать армию как у Асгарда, но его идея царским советом была признана нерентабельной на фоне союза с родичами Венлина, и потому экономический советник не выдает ему средства на это. Поэтому Саагун ищет место, на базе которого сможет воплотить свою идею. И моя школа – самое перспективное место. Не без доли гордости закончил Ван. Понятно, отозвалась великовозрастная девочка, о чем-то задумавшись. А разве этим делом не должен заниматься военный советник, его же, по идее, сфера работы? Включился и я, провожая взглядом снующих туда-сюда работников дворца. Военный советник – ставленник твоих родичей, и этим все сказано. Отмахнулся белобородый, несколько ускоряя шаг. Переглянувшись, мы пошли следом. Преодолев несколько коридоров, мы оказались в центре расколотой горы, где находилась гигантских размеров площадь, испещренная различными символами. Здесь бы вполне вместилась десятитысячная армия. Мне надо задавать вслух свой вопрос, повертев головой по сторонам, поинтересовался я у старика. Нет, просто ждите, лучше один раз увидеть это, нежели тысячу услышать даже в самых мелких подробностях. Спустя полминуты соизволил ответить Тинлун. Что ж, ладно, будем считать, что я заинтересовался этим сюрпризом. Народу постепенно начало прибавляться, и ваны аккуратно разбредались по краям площадки, образуя крайне широкий круг. Скоро, внезапно разорвал десятиминутное молчание старик, вглядываясь куда-то в небо. ХММ, по телу пронеслась легкая дрожь, а затем в небе что-то ярко сверкнуло, после чего гигантский радужный луч света ударил в центр площадки, пробирая меня до дрожи. Знакомое чувство, показанное во время обучения. Так ощущается мощная магия. Но вот луч закончил бить в землю, а с ним ушла и мелкая дрожь, а на месте радужных потоков магии появилась целая толпа народу, одетых в традиционные доспехи ванов. Мужчины, женщины. Разница между ними в физических возможностях у большинства раз девяти миров почти отсутствует, и равноправие, действительно равноправие, а не то, что представляют себе различные земные течения, здесь имеется. Встретили основательно потрепанных, но бодрых воинов с превеликой радостью, вообще не сдерживая свои эмоции. Даже те, кто мне представлялся совершенно невозмутимыми личностями, сейчас настолько радостно кричали, что я на пару секунд оглох. Обостренный слух этому только потворствовал. Молодежь, довольный голос мастера я услышал лишь каким-то чудом, ибо ваны бросились друг к другу, принявшись обниматься и радоваться возвращению жен, мужей, детей, родителей. Даже на наших схуя лицах появились очень даже широкие улыбки. Больно зрелище было располагающее, даже если конкретно к нему ты не имеешь никакого отношения. О, а вот и твоя мать, и отец. Повысив голос, дабы я точно услышал, повернул ко мне голову Тинлун. Можешь идти поздороваться, но потом сразу вернешься. Церемонию проведешь рядом со мной, а то на радостях они не доглядят за тобой и... Короче, понял меня, так точно. Поздороваться, познакомиться и обратно. Несколько шутливо встал по стойке смирно я. Шуруй, отмахнулся старик. Хуа, за мной. Поздороваемся с сопровождающим контингентом асов. Кажется, его возглавляет прославившийся нынче паренек Хеймдаль. Последние его слова я уже не слышал, так как быстрым шагом направился к обнимающейся парочке, и доспехи на мужчине им совсем не мешали. Ма, дернул я ее за край одежды, с нескрываемым интересом поглядывая на весьма похожего на меня мужчину, в котором совершенно точно отсутствовали восточные черты. Ха, уже привык, что это тело и есть я. Ну, все-таки в нем я уже прожил больше, чем в предыдущем. Ма, первым оторвался от жены младший брат Одина, внимательно и с подозрением меня оглядев. Так, явно заметил наше сходство он. А ты ведь ни разу об этом не обмолвилась, когда писала мне. Асгардец был ошеломлен, но ошеломлен явно приятно. Даже старший брат не знает о новом родственнике. А, что? Моргнула женщина, после чего перевела взгляд с мужчины на меня. А-а-а, ну это, сюрприз хотела устроить. Что ж, он удался, и не успел я даже моргнуть, как единым и крайне быстрым движением меня взяли на руки и посадили на плечо. Только лишь год тренировок помог мне хотя бы заметить его движение, иначе бы я его полностью проморгал. А то, Винлин, познакомься со своим отцом, Вилли. Наконец-то, аж спустя 27 лет я нормально встретился со своим отцом. ХММ, ну, не дурно, хотя он и не вызывает таких ощущений, как мастер, который умудряется выглядеть опасным даже когда спит, но впечатляет. Да уж, Потихоньку я превращаюсь в человека ратных дел, раз уж оцениваю людей в первую очередь с точки зрения их воинских навыков. «Здравствуйте, несколько неловко, что мне даже играть не пришлось», — произнес я. «Сынок, не будь столь официал». «О, это что, форма старого пердуна Тинлуна?» Его глаза наконец сместились с моего лица чуть вниз. «Дорогая, ты отдала моего сына ему?» Мужчина наградил жену откровенно ошалелым взглядом. «Во-первых, нашего сына», — уперла руки в бока женщина. «Во-вторых, что мне было делать-то? Он гиперактивный, облазил все, что можно в первые два десятка лет. Два десятка, а Тинлун его сразу принял. Признаться, я такой скорости от старика вообще не ожидала, но обрадовалась этому, мама. Ну и в-третьих, этот старый пердун сейчас здесь и наверняка тебя слышал». Осмелев после пантомимы матери, добавил я с широчайшей ухмылочкой, да еще для острастки став пакостливо двигать ногами, ударяя пятками по телу эсгарца. «Ребячество, но почему нет? Я ж сейчас формально ребенок». «Здесь», — всем телом вздрогнул Вилли. «Да быть не может. Нет-нет, его бы никогда не вытащили сюда. Скорее он сам захотел вытащиться, чтобы показать своих личных учеников». Пожал плечами я, глядя, как бледнеет, казалось бы, суровый нордический воин. Непередаваемое зрелище, наполняющее меня довольством. Как же я сейчас со стороны похож на обожравшегося кота. Личных, меня оглядели с подозрением. Да ну нет, мне же до конца жизни припоминать это будут. Значит, и еще одной новости я тебе говорить не буду. Па, ухмылялся я уже вовсю, представляя, какое у него будет лицо, когда он узнает о матримониальных планах мастера. Главное старику сказать, чтобы не выдал все раньше времени. Сейчас говорить об этом опасно. Вдруг папаню хватит сердечный приступ, и плевать, что он в расцвете сил, и что у асов Иванов такое в принципе невозможно. Исключение, что подтверждает правило, всегда может появиться. Что-то мне подсказывает, что мне это не понравится. О чем-то интуитивно догадавшись, поежился мужик. Ладно, к моему разочарованию, он быстро взял себя в руки. Он все-таки брат правителя девяти миров, а значит, у него должны были быть и не такие неожиданные моменты. Идем на церемонию, наверняка на пир приготовили нечто необычное, раз уж это самая долгая война за 500 лет. Мастер сказал, что я должен вернуться к нему. Что-то там связанное с представлением личных учеников. Неопределенно покрутил я правой ладонью. Теперь еще и время с сыном норовит отобрать. Старый пе, не очень хороший ван. На ходу поправился он, зыркнув в сторону, где виднелась седая макушка Тинлуна. Ладно, невелика беда, подождать полдня. Как только меня перестали удерживать на плече крепкой хваткой, намереваясь спустить уже двумя на землю, я резко подался вперед, и аккуратно кувыркнувшись, приземлился на ноги. До вечера, па. Махнув рукой, я стремительно направился к старику, старательно огибая толпу, активно общающуюся друг с другом.